Обратной дорогой Титок обдумывал предложение коменданта и ко времени приезда в поселок все решил. Достав из погреба четверть самогона, он направился по намеченному адресу. В торфяном заводе и в окрестных селах хорошо знали семейство Коновальчуков. Это был целый клан. Три брата, их подросшие дети, десяток наглых и решительных мужиков. Коновальчуки не работали на заводе. По их мнению, горбатиться на советскую власть за нищенскую плату пристало лишь трусам и недоумкам. Чтоб не попасть под статью о тунеядстве, коновальчуки где-то числились, кто сторожем, кто возчиком. Но основным занятием клана было браконьерство. Лес, росший вокруг поселка, коновальчуки знали как родной дом. Добываемая в нем дичь, как и рыба, выловленная сетями в прилегающих озерах, шла на пропитание семьи. Излишки продавались. Лес коновальчуки считали своей вотчиной. Конкурентов, вздумавших посягнуть на доход клана, жестоко избивали. Об этом знали. Охотников связываться с лихой семейкой находилось мало. Коновальчуки были головной болью милиции. Время от времени кого-нибудь из них ловили с поличным, но советская власть, беспощадно уничтожавшая врагов народа, была гуманна к браконьерам. Очередной коновальчук получал год-два отсидки и по возвращении домой принимался за старое. Дома коновальчуков стояли на окраине, рядышком, похожие, как близнецы, рубленные пятистенки за высокими заборами. Старший из коновальчуков, выслушав тетка, позвал братьев и попросил повторить для них. «Словом, станем здесь хозяевами», — сказал он, когда Титок умолк. «Начальником буду я», — напомнил Титок. «Это пожалуйста», — согласился Коновальчук. «Ты, Тит Игнатьевич, человек правильный. Кому, как не тебе, начальником. Ученый, по-немецки знаешь. Давай свой самогон». На завтра Титок отвел Коновальчуков в район. Клан дружно произнес присягу фюреру, получил оружие, после чего отправился служить рейху. «Первым делом очистить территорию от большевиков и евреев», — напутствовал Титка комендант. У коновальчуков было другое представление о начале. По приезде в поселок они направились к дому Глашки. При советской власти та заведовала поселковым магазином. Услыхав о войне, люди кинулись скупать керосин, мыло, соль и спички. Глашка мигом продала товар, но, как скоро выяснилось, не весь. Большую часть припрятала в сарае. И теперь ломила за дефицит несусветную цену. Коновальчуки деловито сбили с сарая замок и принялись грузить на телеги коробки и бидоны. «Что вы делаете?» — завопила Глашка, выскакивая из дому. «Бандиты, воры, креста на вас нет! Жаловаться буду!» Старший Коновальчук двинул Глашку прикладом в живот. Та задохнулась и упала. «Утихни, спекулянтка!» — сказал Коновальчук, вешая винтовку на плечо. «Жаловаться она будет. Кому? Мы теперь власть. Вздумаешь дальше орать? Расстреляем!» Конфискованное у Глашки добро коновальчуки честно поделили, выделив солидный кусок начальнику. «Немцы требуют ловить большевиков», — напомнил Титок, принимая мешок. «Не беспокойся, Игнатич», — сказал старший коновальчук. «В лесу неделю красноармейцы живут, пятеро, окруженцы с винтовками. Мы их не трогали, поскольку оружие у них. Теперь наша сила. В заболоте учительница жидка прячет. Завтра утречком всех приведем». Коновальчук оказался человеком слова. Когда понурые задержанные предстали перед тетком, среди них он с радостью узнал Абрамсона. «Похвально», — сказал комендант, рассмотрев задержанных. «Быстро работаете, Фролов. Заслуживаете награды». «Можно я расстреляю этого?» — спросил Титок, указывая на Абрамсона. «Пожалуйста», — улыбнулся комендант. «Впредь не спрашивайте, это ваш долг». Пленных красноармейцев немцы забрали в лагерь. Абрамсона и учительницу отвели за город. Вскинув винтовку, Титок с наслаждением смотрел, как бледнеет лицо ранее грозного заведующего района. «Что же, док», — сказал Титок, — «будешь теперь говорить о произношении?» «Можно подумать, вы б не устраивали своих», — ответил Абрамсон. «Ты — это ты, а я — это я», — сказал Титок, спуская курок. Обратно в поселок Титок вернулся с большим чемоданом. Комендант позволил ему выбрать среди вороха изъятых у евреев вещей, что пожелает. Однако к Марусе Титок не пошел. Отправился к Ане. «У тебя ключи от дома Нудельмана?» — — спросил он с порога. Они испуганно кивнула. В поселке знали о подвигах подчиненных Титка. «Идем, откроешь». Семейство Нудельманов убегало в спешке. Титок нашел в буфете посуду, в шкафу одежду. Титок никогда ранее не бывал в доме директора и был поражен богатством обстановки. Кожаный диван, резные шкафы, двуспальная железная кровать с никелированными шарами. В доме незаметно было следов поспешного бегства. Везде чисто и аккуратно. «Ты прибирала?» — спросил Титок. Аня кивнула. «Не надоело работать на жидов?» Аня смотрела недоуменно. Титок бросил чемодан на диван, открыл и стал развешивать на спинке шелковые платья, юбки, блузки. Поверх всего выложил шубку из песца. «Нравится?» Глаза Ани горели. «Тебе», — подтвердил Титок. «Как и этот дом, и все, что в нем имеется. Будешь хозяйкой, но не для уборки готовки. Наймем домработницу». «У вас есть жена», — напомнила Аня. «Я в разводе», — ответил Титок, — «с сегодняшнего дня». Два военных года пролетели как миг. При содействии Коновальчуков Титок быстро наладил работу завода. Запуганные жители поселка работали за гроши и не смели роптать. Имущество колхозов было роздано крестьянам, но взамен немцы потребовали поставок. Размер их рос год от года. Крестьяне хмурились, но роптать не смели. Коновальчуки и сформированные с их помощью полицейские части были скоры на расправу. Местные комсомольцы попытались организовать партизанский отряд. Воевать не умели. Достали несколько двустволок, отрыли в лесу землянки и жили в них, не выставив часовых. Коновальчуки мигом выследили горе-партизан, нагрянули на рассвете и отвели в район. Там мальчишек повесили. Их дома коновальчуки сожгли, предварительно ограбив до нитки. Клан Коновальчуков быстро богател, а вместе с ними и Титок. Полиция брала с крестьян больше, чем требовали немцы. Разница шла новым начальникам. Титок держал домработницу и кухарку, не садился обедать без бутылки на столе. Мясо ел каждый день и помногу. Теперь он не жалел, что опоздал к раздаче портфелей. В районе под немцами было не так сытно. В торфяном заводе он считался хозяином жизни и смерти тысяч людей. Его боялись, ему угождали, на него опасались косо глянуть. Ночами Аня обнимала его горячо и, угождая мужу, постоянно что-то придумывала. Титок захлебывался от страсти. Огорчало одно — детей не получалось. Поначалу Титок утешал себя, что нужно время, но прошло 2 года и ничего. Он решил поговорить с женой. Аня разговора как-то сразу испугалась и отвела глаза. Титок, заметив, стал наседать. «У меня был аборт», — выдавила Аня. «Аборт?» — задохнулся Титок. «От кого?» «Директор». Титок онемел. Сплетни оказались правдой. Его жена, красавица и недотрога Аня, на которую он едва не молился, на самом деле с Нудельманом, поганым жидом. Титок мог понять, случись у Ани любовь с кем-нибудь из парней поселка. Красивых и статных среди них хватало. В конце концов, он брал ее не девственницей. Но жить со старой обезьяной Нудельманом из-за денег, из-за чего ж еще? Получается, ему достались жидовские объедки. «Курва! Б***ь! Убью!» Титок остервенело хлестал жену по щекам, потом стал месить кулаками. Точно убил бы, но Аня вырвалась и в одной рубашке убежала в ночь. Преследовать ее Титок не стал, собрал и выбросил за порог Анины вещи, запер дверь, после чего напился. Семейная жизнь кончилась, а вместе с ней спокойные времена. В прилегающем к поселку лесу появились партизаны. Это были не местные комсомольцы. Еще на пути к лесу партизаны разгромили гарнизон в соседнем районе. В течение 2 недель подстрелили 10 полицейских Титка. Встревоженные немцы прислали в помощь полицейскую роту и несколько дней учили обленившихся подчиненных Титка тактике антипартизанских действий. Наука пригодилась. Темной ночью партизаны пошли на поселок, но их вовремя заметили. Разгорелся жестокий бой. На помощь прибыли полицейские из соседних деревень. Совместными усилиями удалось загнать партизан обратно. В ночном бою погибли 3 коновальчуков. в том числе самый старший из братьев. Титок почувствовал, что осиротел. Его прежнее благополучие держалось на Коновальчуках, особенно старшим, самым умным и решительным. Это они все делали и руководили. Титок только надувал щеки. Теперь предстояло самому. Титок этого боялся, но еще больше смерти, заглянувшей ему в глаза. В ночном бою возле него свистели пули, рядом падали и умирали люди. Ему вновь захотелось в большой город. Там немецкий гарнизон, укрепление, твердая власть. Решение нашлось быстро. В сентябре Титку исполнялось 35. Удобный повод. Комендант и районное начальство охотно согласились приехать в гости к лучшему начальнику местной полиции. Потрепанные в бою партизаны сидели в лесу и помирали с голоду. Кого бояться? Гостей следовало ублажить, и Титок прыгнул выше головы. Полицейские неистовствовали. Из окрестных деревень везли поросят, кур, яйца, масло. Часть продуктов предназначалась для гостинцев. В районе с питанием было неважно. В актовом зале правления завода сбили длинные столы, накрыли их конфискованным у крестьян полотном. Накануне долгожданного дня поварихи не спали. Да и Титок едва прикорнул, напряженно размышляя, не упустил ли чего.